Арзамас представляет курс Аглаи Старостиной «Культура Китая в страшных сказках и преданиях». Лекция первая. Безутешная вдова и ужас Великой Китайской Стены. Сказки и предания часто живут долго, сохраняют устойчивое ядро, но при этом изменяются. Иногда меняются персонажи, порядок эпизодов, могут появиться новые сюжетные звенья, исчезнут старые, могут быть переставлены акценты. И все это связано с изменениями, которые происходят в культуре и которые происходят в обществе. В этом курсе каждая лекция посвящена одному китайскому фольклорному сюжету. Посмотрим, как они со временем изменялись, на их особенности, и сравним их с сюжетами из других фольклорных традиций. Сегодня мы будем говорить о предании, которое связано с Великой Китайской Стеной. В наши дни Великая Китайская Стена – это один из самых известных памятников всемирной истории. В популярной культуре она выступает как символ Китая как такового. Но до 20 века дело обстояло по-другому. Мы можем подумать, что Великая Китайская Стена всегда была чем-то, безусловно, положительным. Вызывал ассоциации с величием государства, безопасностью, с защитой от захватчиков. Но исторически ее воспринимали по-разному. Мы можем увидеть, что стены боялись не меньше, чем внешнего зла, от которого она защищала. В этой лекции мы поговорим о предании, которое известно под названием «Мэн Дзяньнюй плачет у Великой Стены». Мэн Дзяньнюй буквально обозначает «женщина Мэн Дзян». Это молодая женщина, которая, по преданию, жила около 23 веков назад. Ее муж погиб на строительстве Великой Стены. Мэн Дзян по нему плакала, и стена рухнула от ее слез. Теперь мы попробуем разобраться, как это предание появилось, оно складывалось в течение нескольких этапов. Разберемся в том, почему и как оно изменялось, и сравним его некоторые элементы с мотивами, которые можно встретить в других фольклорных традициях. Предание о Мэн Дзян в разных вариантах сейчас распространено практически по всему Китаю, но чаще всего оно встречается в провинции Хэбэй. На востоке провинции Хэбэй находится Шаньхайгуань, восточная застава Великой Стены, большие крепостные ворота. А другой центр, где распространено предание, это провинция Хунань. В Хунане Великой Стены совершенно нет, но многие считают, что Мэн Дзян родилась в Хунане. Что такое Великая Стена? На китайском языке она называется чан-чан, то есть длинная стена. Это система древних и средневековых стен. Ну, от древних практически уже ничего не осталось, но даже и сейчас они простираются на несколько тысяч километров. Великую Стену много раз обновляли, перестраивали. Сооружение этой системы началось при первом императоре, первой императорской китайской династии Цинь. Он известен как Цинь Шихуанди или Цинь Шихуан. В 221 году до новой эры была провозглашена империя Цинь. Цинь Шихуанди велел разрушить старые стены между бывшими самостоятельными государствами, которые он захватил. А вот стены, которые смотрели на север, обозначали границу империи и могли защищать ее от кочевников, он, наоборот, распорядился укрепить, объединить, обновить. При строительстве использовали естественные преграды. Горы и ущелья дополняли их насыпями, стенами, башнями и так далее. И после этого, вплоть до начала VII века, разные династии предпринимали усилия по укреплению северной границы. Они строили новые стены, чинили старые стены, а потом был большой перерыв, вплоть до XIV века практически. Только при династии Мин в XIV веке Великую Стену снова начали обновлять, чтобы она защищала север страны во время противостояния. Сначала это были монголы, потом это были маньчжуры. К XVII веку это стало особенно актуально. От этого времени до нас дошла большая часть сохранившихся секций стены. Как оборонительное сооружение, Великая Стена была не очень эффективна. Империя Мин, в общем, пала, маньчжуры завоевали страну, стена потеряла и оборонное значение, и демаркационное значение. То есть она перестала выполнять роль границы, показывать, где заканчивается империя. Таким образом, многие ее участки быстро обветшали. Постепенно возникла такая временная дистанция, которая позволила взглянуть на стену по-новому. И в ней стали видеть результат большой работы, самоотверженного труда. И в 20 веке Великая стена стала одним из символов Китая и теперь воспринимается как еще одно чудо света. Ее очень любят фотографировать, это излюбленная тема живописцев. Но во времена императорского Китая художники не особенно часто обращались к теме Великой стены. Она встречается на пейзажных зарисовках, но не так часто. Конфуцианцы целыми столетиями критиковали непрактичность, дороговизну, а еще невнимание правителей к возможностям и потребностям простых людей, которые были заняты на строительстве этой стены. Один из распространенных, кстати, образов, который встречается в стихотворениях, где упоминается Великая стена, это белые кости. Кости людей, которые строили стену или погибли, защищая северные рубежи, и остались в результате непогребенными. У Некрасова в железной дороге есть прямо дороженька, насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты, а по бокам-то все косточки русские. Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты? Похожие чувства испытывали как раз конфуцианцы в Танской империи. Поэт Ван Хань писал. Приведу его стихи в переводе Бориса Львовича Рифтина. «По краям дороги у Великой стены много белых костей. Спрашиваю стариков, люди каких веков? Говорят, это кости солдат, строивших стену при Цинском монархе. В сумерках к северу от крепости нет дыма жилищ. Душу умерших тоскливо плачут, и звук будоражит небо. Не совершили преступления, а были наказаны и не были вознаграждены за заслуги. Одинокие души бродят у Великой стены». Красоту Великой стены ценили. И то, что она в течение многих столетий помогала защищаться от кочевников. Но в то же время Великая стена все время продолжала быть символом дальней границы, куда уходят на много лет и откуда не всегда возвращаются. Память о том, как видели Великую стену раньше, и сохранилась в истории Мэнцзян или Мэнцзяньнюй. Это предание очень известно, и оно легло в основу многочисленных легенд, песен, баллад. Общие контуры сюжета сформировались в эпоху Тан в 7-8 веке. Есть японская рукопись 8 века, где изложен сюжет предания. Эта рукопись цитирует утраченную китайскую книгу, название которой можно примерно так перевести. «Записки о достойных людях, подобных друг другу». Тун Сянди. Я буду говорить дальше просто «Записки о достойных людях». Согласно этим «Запискам о достойных людях», один человек по имени Ци Лян, уроженец земли Янь, бежал, чтобы не участвовать в строительстве стены, которую возводил Тин Шихуан. Случайно, во время побега, он попал в сад семьи Мэн. В это время хозяйская дочь по имени Мэн Джунзе купалась в пруду. Когда она поняла, что ее видел посторонний мужчина, то сказала, что он обязан на ней жениться. Он отказывался, но она стояла на своем и сказала отцу, что должна выйти замуж. Когда сыграли свадьбу, Тилян все же вернулся на работу. Но управляющий работами был очень зол на то, что он дезертировал, и убил его. И замуровал стену. И когда жена об этом узнала, она пришла к стене и стала плакать по своему мужу. Тогда стена рухнула, и белые кости легли перед ней грудой. Она не знала, какие именно кости принадлежат ее мужу. Она уколола себе палец, и потекла кровь. Поскольку они были с мужем одной плотью, ее кровь смогла впитаться в его кости, а никакие другие кости ее кровь не приняли. Жена собрала кости, унесла домой и похоронила. Итак, в «Записках о достойных людях» мы видим первое последовательное изложение легенды о Мэнцзян, которая плакала у Великой стены. Рассказ о горе женщины, которой власти отняли мужа. И о людях, чьи жизни принесли в жертву императорский мегапроект. В «Записках о достойных людях» уже есть все главные элементы легенды. Во-первых, полусказочная встреча с будущим мужем. Она нас отсылает к историям о лебединых девах. Они известны по всей Евразии. Лебединые девы оставляют свое оперение на берегу, купаясь, а потом должны выйти замуж за героя, который нашел их волшебную одежду. Этот элемент есть не во всех дальнейших реализациях легенды, но он не отмирает, и его можно слышать и сейчас в разных сказках. Во-вторых, гибель мужа Мэн-Дзян. Обратите внимание на то, что его замуровывают в стену. Это тоже повторяющаяся деталь. Третий сюжетный элемент, который становится интегральной частью легенды, это путешествие героини к Великой Стене и поиск костей мужа. Кости стена отдает только после горьких рыданий. Теперь посмотрим, какие части этого сюжета можно найти в китайской традиции раньше, до того, как он сформировался полностью. А потом на исторический контекст его формирования разберемся, как легенда изменялась в течение последующих столетий. Перечислим более ранние компоненты, которые сюда попали. Во-первых, это имя мужа, довольно старое, хотя к Мэн-Дзян изначально оно отношения не имело. В комментарии Цзо, по-китайски будет Цзо-Джуань, исторический текст его создания относится примерно к III веку до новой эры, в этом комментарии упоминается о жене погибшего воина, которая вышла на дорогу встретить гроб с его телом. Это безымянная жена. При этом она сделала замечание правителю, который выразил ей соболезнования, потому что он не смог соблюсти все требования ритуала. Строгая женщина. Действие происходило в VI веке до нашей эры, и воины этого звали Тилян. Второй компонент. Это стена, которая рухнула от плача. Стена связывается с именем жены Тиляна в более позднем тексте, в так называемых отдельных жизнеописаниях женщин Ленью и Джуань. Это первый век до нашей эры, его приписывают литературу Люсян. В этом тексте говорится, что жена Тиляна, у которой не было ни детей, ни старших родственников, рыдала над телом мужа у городской стены 10 дней, и стена рухнула. После этого женщина похоронила тело мужа и утопилась в реке. Итак, чтобы новые сюжеты закрепились в традиции, лучше воспринимались, в них включают элементы старых, популярных, авторитетных повествований или даже привязывают их к персонажам, которые были давно известны. В нашем тексте, который относится к эпохе Тан, происходит именно это. А вот дальше начинается новшество. Введен сказочный эпизод о том, как женился Цилиан. Он нужен для того, чтобы объяснить, каким образом простолюдин, которого гонят на строительство, оказался женат на конфуциански образованной барышне. В более ранних текстах жена Тиляна – благородная дама, прекрасно разбирающаяся в ритуале. В нашей истории она весьма строга и ни в коем случае не хочет отпустить человека, который видел ее без одежды. Кроме того, упоминание о бегстве со строительства Великой Стены. Если мы посмотрим на предыдущие рассказы об этом Тиляне, то мы увидим, что это воин, он погиб в бою. И, в принципе, все рассказы о нем и его жене до эпохи Тан не связаны со временами Цин Ши Хуанди. Их события относятся к значительно более раннему времени. Великая Стена попала в повествование не случайно в начале Тан, то есть в VII-VIII веках. Именно в это время сюжеты, которые связаны со строительством первого императора Цинь, приобрели новую популярность. Начало VII века пришлось на грандиозные инженерные проекты второго правителя Суйской империи, императора, который известен как Ян Ди. Ян Ди распорядился объединить водные пути, которые должны были связать север и юг страны, и для этого он построил Великий канал. Но это было не все. Он распорядился обновить Великую Стену, для чего потребовалось еще больше рабочей силы. На этих стройках погибали очень многие. Все это вызвало серьезные протестные настроения, и именно они стали одной из главных причин падения Суй и воцарения новой империи Тан. Деятельность императора Ян Ди живо напомнила и историкам, и всем остальным о временах Цин Ши Хуанди. Еще один побочный результат этой деятельности Ян Ди – это рождение предания о Мэн-Дзян. Формируется предание, где частное горе соединяется с общим. Фрагмент записок о достойных людях – первый текст, где у жены Тиляна появляется собственное имя. Хотя это не то имя, под которым она стала известна позже. В записках о достойных людях не упомянуто о суициде героини, хотя довольно быстро он стал устойчивым компонентом сюжета. В книге «Отдельные жизнеописания женщин», которые датируют I веком до нашей эры, Жена Тиляна утопилась. Похоже, что именно отсюда эта деталь перешла в легенду о Мэнзян. Почему это произошло в отдельных жизнеописаниях женщин? Героиня мотивирует свой поступок тем, что она осталась совершенно одинокой. У нее нет ни отца, ни мужа, ни детей, и ей не на кого опереться. Вторично она не хочет выходить замуж, потому что строго придерживается норм ритуала. Сложно себе представить, чтобы в современном обществе такой поступок был поощряемым, но это было очень давно. То время, когда писался этот текст, это был социально одобряемый поступок, хотя потом, конечно, это сошло на нет, и уже в конце Тинской империи эта практика становится неприемлемой. Но в 17-18 веках тогдашняя вариация конфуцианства это позволяла, и нравы в то время были совсем другие. Суицид вдов в эту эпоху представляет собой дальнейшее развитие неоконфуцианской концепции вдовьего целомудрия. Сначала, примерно с XI века, неоконфуцианцы вспомнили, что вступление в повторный брак противоречит нормам древнего ритуала. А в течение эпохи Мин, это 14-17 века, целомудрие иногда стало ассоциироваться с суицидом. В честь женщин, которые не захотели жить после смерти мужа, воздвигали воротные арки, издавали указы, которые прославляли их целомудрие. Если вдова просто отказывалась выходить замуж, это тоже поощрялось. И на этом фоне неудивительно, что когда складывается длинная версия легенды, суицид героини закрепляется в сюжете. Тиляна убил управляющий работами и замуровал его тело в стену. Он сделал это по своей инициативе. То есть он разгневался на самовольную отлучку рабочего. Но было широко известно о людях, которых хоронили у подножия Великой Стены. И ходили слухи, что власти это делают сознательно, с какой-то магической целью. Не потому, что им трудно найти другое место для погребения. В тексте записок о достойных людях это специально не оговаривается. Но в цикле предания Мэнзян довольно многое основано на предположении, что Великая Стена наверняка потребовала особенных жертв, причем сознательных со стороны властей. Этот слух неоднократно возникал в Китае в аналогичных ситуациях. Например, в 1897 году началась похожая паника. Тогда рассказывали, что для строительства новой железной дороги нужно принести в жертву несколько тысяч детей. Точно так же и Тилян воспринимался как жертва Великой Стены. В течение следующих столетий повествование сохраняло примерно те же контуры, что и в фрагменте из записок о достойных людях. За героиней закрепилось постепенно имя Мэнзян. Мы не знаем, почему. Это необычное имя. Формально это просто соединение двух фамилий. А вот мужа ее, с другой стороны, называют все время по-разному. Иногда он Тилян, иногда Фантилян, иногда Вантилан, иногда Фатилан. Похоже, но не одиноко. Встреча будущих супругов происходит в разных обстоятельствах, но всегда их брак длится недолго. Дни или даже часы, когда за мужем приходят стражники. Мэнзян несет мужу на работу на стену теплую одежду. Потом она узнает, что он умер. Она плачет у стены. Стена рушится. Она находит кости мужа, капнув на них кровью из пальца или с помощью более сложной процедуры. После этого она погребает тело и бросается в море. На сюжет этого предания появляются стихи, сказы, песни. Мэнзян становится объектом культа, божеством. И появляются упоминания о том, что она была богиней, которая спустилась с неба. Поэтому родилась не как обычные люди. Родители нашли ее внутри тыквы-горлянки. Не случайно обожествление Мэнзян и новый всплеск интереса к преданию совпали с очередным проектом по обновлению и укреплению Великой Стены. На этот раз властями империи Мин. Примерно с 17 века антагонист, который раньше был безымянный и безликий, обретает лицо. В предании появляется новое звено. Сам император Тин Шихуан узнает, как прекрасна молодая вдова и хочет на ней жениться. Ну, конечно, ему это не удается. С этого момента складывается канонический сюжет, каким его сегодня знает большинство китайцев. К нему добавляют разные подробности, дополнительные ходы, но каркас с противостоянием благородной вдовы и безумного тирана сохраняется. Посмотрим, как сюжет реализуется в сказке, которую записали в конце 20 века в провинции Хэбэй. В этой сказке есть ключевые элементы, которые были и в самой ранней записи легенды, кроме купания героини. Гибель мужа во время строительства, путешествие Мэнзян к Великой Стене, она несет мужу теплую одежду, она не знает, что он умер. и ее плащ над стеной, куда замурованы тела рабочих. Обратим внимание на компоненты, которыми обогащен сюжет с течением времени. Тут есть сказочный зачин. Мандиан рождается из тыквы. Она встречается с загадочной старухой. И, конечно, возникает финальный эпизод, в котором руки Мандиан добивается сам император. То есть легенда приобретает больше сказочных элементов. Героиня сначала чудесное дитя, потом необыкновенная красавица. И страсть к ней не может преодолеть сам император. Так вот сказка. Во времена империи Тень по соседству жили две семьи. У одной фамилия была Мэн, а у другой – Дзян. Все у них было хорошо, только детей не было. Однажды старый Мэн посадил тыкву-горлянку. Стебель горлянки вился и заполз во двор семьи Дзян. Стало непонятно, кому же, собственно, принадлежит тыква. И семьи решили поделить тыкву пополам, когда она вырастет. Она росла долго, и когда она, наконец, созрела, внутри оказалась маленькая девочка. Семья Дзян решила, что это оборотень, что она не хочет с ней иметь ничего общего, но старая Мэн сразу же схватила младенца на руки. Дзяны уступили младенца Мэнам, а сами усыновили племянника, чтобы не оставаться бездетными. Девочку назвали Мэн Дзян по фамилиям семей, которые ухаживали за тыквой. Мэн Дзян выросла прекрасной, умной, образованной девушкой. Стали искать жениха, и, конечно, на ней захотел жениться юноша, которого усыновила семья Дзян. Но он не сумел выполнить задачу, которую задала девушка. Нужно было придумать вторую строчку для стихотворения, которое она сочинила. Зато с этим заданием справился молодой человек по имени Вань Селян. Вань Селян был бедным ученым. Он бежал от стражников, которые хотели отправить его вместе с тысячами других людей строить Великую Стену. Раз он справился с задачей, значит, должен был жениться на Мэн Дзян. И когда справили свадьбу, за Вань Селяном сразу же пришли из управы. Оказалось, что на него донес приемный сын Дзянов. Мужа угнали на Великую Стену, а Мэн Дзян стала собирать для него теплые вещи на зиму. Собрала и отправилась в дорогу одна. Но когда она пришла к месту, где строили стену, никто не знал, где ее муж. Одна старуха над ней жалилась и указала путь. Она сказала, что добраться к мужу Мэн Дзян сможет только тогда, когда перевалит через непроходимую высокую гору. Ну, горы вообще перед ними не было, но как только старуха произнесла эти слова, перед Мэн Дзян чудесным образом появилась гора. Она поднялась на гору и долго высматривала мужа. С высоты она увидела множество рабочих, которые строили стену, и услышала их стоны. Она сразу же отправилась к ним, но когда спустилась, ей встретила та же самая старуха и сказала, что ее муж уже умер от непосильного труда, а тело его замуровали в стену вместе с мертвыми телами других рабочих. Мэн Дзян пришла к месту, которое ей указала старуха, и стала горько плакать. Она плакала, и от ее слез рухнула стена на протяжении 800 верст. Перед ней громоздились белые кости, и, конечно, она не знала, как ей найти останки своего мужа. Та же старуха посоветовала ей отрезать от руки кусок мяса и прикладывать его по очереди к костям. К костям Вань Селяна оно должно было прирасти. Так и случилось. Мэн Дзян нашла кости мужа и теперь должна была их похоронить. Тем временем император узнал о том, что обрушилась часть стены, еще такая большая. Явился вместе со своими чиновниками и стражей посмотреть на женщину, которая осмелилась на такой поступок. Когда он увидел Мэн Дзян, то он восхитился ее красотой и предложил ей выйти за него замуж. Она ответила, что согласится, если он устроит ее мужу почетные похороны на берегу моря и будет сам идти за гробом, как будто бы он сын ее мужа. То есть это самые почетные похороны, которые только можно устроить в этом мире. Цин Шихуан был ослеплен ее красотой и принял это условие. Но как только церемония совершилась, Мэн Дзян бросилась в море. Император велел найти ее, но она уже утонула. И над этим местом с морского дна поднялись две скалы. Одна будто бы могильный холм, а другая будто бы памятник над ним. И сейчас эти скалы видны в море. Их называют могилы Мэн Дзян. А на камне, с которого она высматривала мужа, до сих пор видны следы ее ног. Попробуем посмотреть ближе на это предание из провинции Хэбэй. Нам неочевидны его эпизоды. Там есть два элемента, которые пришли из более ранних нарративов о Мэн Дзян с яркой религиозной окраской. Так называемые баодзюани, то есть драгоценные свитки. Это народные рукописные книги с песенно-повествовательными текстами. Во-первых, это загадочная старуха, которая то задает героине трудную задачу, то объясняет, как найти тело мужа. В драгоценных свитках этот персонаж есть, старая мать Ушен Лауму, божество, которое почитаемо в народе, и оно испытывает другую богиню, которая спустилась с небес, Мэнцзян. То есть повествование хэбэйское, оно вполне секулярное, но в нем сохраняются определенные элементы народных религий. Во-вторых, это рождение из тыквы. Оно тоже встречается в Баодзюанях. С его помощью иллюстрировали чудесную природу Мэнцзян. Эта легенда, записанная в провинции Хэбэй, дает нам ключ к пониманию всего цикла преданий о Мэнцзян. В ее истории соединяются и воспоминания о частной семейной трагедии, и одновременно память о человеческой цене непродуманных мегапроектов, а также конфуцианская этика. Конфуцианство требует от правителя не быть жестоким к народу. От жены конфуцианство требует хранить верность мужу и после его смерти. Это второе требование героиня выполняет и перевыполняет, организовав Вань Селяну лучшую из возможных погребальных церемоний с участием императора. После этого она погибает немедленно, а император сначала и до конца нарушает конфуцианские требования. Идеальный протагонист и идеальный антагонист. В нашей хэбэйской легенде опущена одна подробность, которая встречается в других современных текстах довольно часто. Она связана с фамилией мужа Мэнцзян. Во многих версиях его зовут Вань Селян или Вань Телян. Фамильный иероглиф «Вань» обозначает 10 тысяч. В преданиях о Мэнцзян регулярно упоминают о том, что император хотел принести в жертву 10 тысяч людей, чтобы стена стояла крепко. Но кто-то посоветовал ему, что того же эффекта может добиться, если принести в жертву одного человека по фамилии 10 тысяч – Вань. Это важная деталь, потому что она дополнительно указывает на связь сюжета с представлениями о строительной жертве. Приносить жертву во время строительства – это обычай, который когда-то был распространен очень широко. Предполагалось, что здание не будет устойчивым или его вообще не удастся достроить, если не принести жертву во время его строительства. При строительстве, к сожалению, нередкими были человеческие жертвы. Постепенно они уступили место животным, например, курице или собаке, или имитациям живого существа. Здесь могли быть разные, очень изобретательные варианты. Например, использовали отделяемые части тела, то есть волосы и ногти. Строительные жертвы, такие серьезные, ушли в прошлое. Культурная память о них далеко пережила саму практику. В разных фольклорных традициях, в древних, в современных, есть нарративы, в которых строители приносят жертву для того, чтобы здание было долговечным. Например, существовала легенда средневековая, по которой ирландский святой Адран с острова Ионы согласился, чтобы его товарищи-монахи погребли его заживо под фундаментом часовни из-за предсказания о том, что иначе строительство никогда не удастся закончить. В Китае этот магический механизм тоже был хорошо известен. В истории Мэнцзян вместе с тем ситуация противоположная. Убивают самого строителя, жертва аннулируется, стена разрушается. Хотя стена настолько грандиозна, что большая ее часть все равно остается нетронутой. Неудивительно, что в предании с Хэбэя стена обрушилась на сотни километров, ведь тела жертв как раз и давали ей возможность стоять прочно. Но небеса пожалели Мэнцзян и позволили ей забрать тело мужа. Соответственно, рухнула и стена, причем не только непосредственно там, где было это тело. Я думаю, что это сюжет с мощным протестным зарядом. Для истории строительной жертвы это не редкость. Времена, когда людей убивали ради того, чтобы здания стояли, вечно прошли. Что касается предания Мэнцзян, оно в этом смысле еще нагляднее. Стены рушатся, заказчик строительства посрамлен. Сила протеста, которая заложена в этом сюжете, может объясняться тем, что жертву приносит не обычный человек, не строитель или архитектор. Ее приносят власти, они уничтожают строителей, создают вдвойне неестественную ситуацию. В Китае вокруг истории Мэнцзян, которая плачет у Великой Стены, сложился целый круг легенд. Причем из них большая часть – это и теологические предания. Предания, в которых рассказывается о происхождении вещей или явлений. В случае с Мэнцзян обычно речь идет о происхождении какого-то объекта в ландшафте. В нашем хэбэйском предании говорится о появлении двух скал в море неподалеку от заставы Шаньхайгуань и о следах на камне, которые сохранились до сих пор. Интересно, что следы на камне, которые упомянуты в фабейском предании, а еще эпизод, в котором Мэн-Дзян высматривает мужа с горы, мы помним, что гору пришлось прям из ничего для нее призвать, они пришли на самом деле из другой легенды. Параллельно с преданием о женщине, плачущей у Великой Стены, была и другая история, очень популярная и более старая, о женщине, высматривающей мужа. По всему Китаю есть довольно много одиноко стоящих скал и камней, которые называются «камень, ожидающий мужа» – «ванфуши». Муж уходит в армию, исполняет трудовую повинность и никогда не возвращается. Жена, часто с ребенком на руках, ждет его, в конце концов превращается в камень. В хэбэйском предании не отразилась вторая этиологическая история, которая связывает с именем Мэн-Дзян. Я уже сказала, что сюжет о Мэн-Дзян широко распространен в провинции Хунань. А провинция Хунань никак не связана со строительством Великой Стены. Но сплошь и рядом рассказывает о том, что Мэн-Дзян родилась именно в тех краях. Дело в том, что это связано с еще одной легендой, которая первоначально не имела отношения к Мэн-Дзян. Дом Мэн-Дзян, самыми знаменитыми женщинами, которые оплакивали мужа в китайской мифологии, были две жены легендарного правителя Шуня. Правитель жил очень давно и был в высшей степени добродетельным. Рассказывают, что некогда Шунь уехал объезжать свои южные владения. Но он не вернулся, потому что умер по пути в месте под названием Цхан-У. Это на территории современной провинции Хунань. Он был женат на двух сестрах, волшебницах. И вот две его жены отправились искать его тело у реки Сян. А когда нашли, так плакали, что бамбук на берегу покрылся крапинками. С тех пор там растет крапчатый бамбук. Когда они оплакали мужа, его похоронили, они утопились. Теоретически возможно, что суицид Мэн-Дзян перешел в историю не из истории жены Тиляна, а из легенды о женах Шуни. Или, может быть, здесь повлияли обе эти истории. Из-за этого истории о Мэн-Дзян, образ которой сливается с образами жен Шуня, настолько популярны в Хунане. Как ни странно, было известно о конфликте жен Шуня с Тиншихуаном. Хотя они жили в незапамятной древности и, конечно, не были его современницами. Сыма Тянь в своих исторических записках сообщает, что однажды, когда Тиншихуан переправлялся через реку Сян, поднялся ветер. Тогда император спросил, кому поклоняются в храме на здешней горе. Потому что, конечно, в этом событии он винил божество, которому здесь поклоняется. Ветер сам по себе не поднимается. Ему ответили, что здесь поклоняются женам Шуня. Император в великом гневе велел срубить все деревья по берегам реки. Таким образом, история Мэн-Дзян соединяет элементы предания о камне, ожидающем мужа, и предания о женах Шуня, но видоизменяет их. Мэн-Дзян стоит на камне, высматривая мужа, и оставляет на камне следы, но сама не превращается в камень. Она плачет о муже, не может жить после того, как его погребает, и готова противостоять Тиншихуану, но она не царица, а обычная женщина, хотя, может быть, немножко и богиня. Повествование о Мэн-Дзян – это истории о принесенной властями строительной жертве, которую отменяет возмущение одной женщины. В завершение этой лекции я приведу еще одно повествование, которое записано на севере провинции Хунань. И оно включает в себя элементы обоих преданий о женах Шуня и о камне, ожидающем мужа. В нем личное горе перевесило общую беду. У озера Дунтьин растет бамбук. Листья у него тонкие, будто бы пряди волос, и темно-темно-зеленые. Когда налетит гроза, слышно, что эти листья будто бы стонут. Кажется, что молодая женщина горько плачет. Люди называют его бамбуком Мэн-Дзян. Как же он появился? Некогда Тиншихуан завоевывал другие страны и никак не мог остановиться. В конце концов, люди на севере объединили, чтобы ему противостоять. Тиншихуан испугался, забеспокоился и решил построить длинную стену, чтобы сохранить объединенную им Поднебесную. Десятки тысяч людей были отправлены строить эту стену. Поймали и Фан Силана. Это был муж Мэн-Дзян. Но он обещал жене непременно вернуться через 3 года, хотя это обстоятельство от него не зависело. Мэн-Дзян ждала, ждала, глаза выплакала, платье от слез промокло. 3 года прошло, а вести от мужа так и не было. Она взяла посох из сухого бамбука, забралась на большой валун за домом и стала смотреть вдаль. Она стояла очень долго, на этом камне остались следы от ее туфель. Их можно видеть и сейчас. Каждый раз, забираясь на валун, она втыкала бамбуковый посох в землю. посох пропитался ее слезами, пустил корни и ростки, и вокруг выросла густая бамбуковая роща. Густые листья бамбука мешали Мандиан смотреть вдаль. Она вынула из волос серебряную шпильку и разрезала на тонкие ленты листья, которые ей мешали смотреть вдаль. На следующее утро она увидела, что все листья бамбуковой рощи стали тонкими, как пряди волос. С тех пор и появился в этих местах бамбук с тонкими листьями, которые называют бамбуком Мандиан. В следующей лекции о том, зачем герою убивать свою суженую, почему ему это не удается и откуда взялись восточные представления о красных нитях, которые связывают будущих супругов.